сказала мать. «А Машенька, сестра ваша, как живая, с черными большими глазами, наивная и плаксивая, какая она была в детстве». «А отца нашего с его характерным подергиванием плеча, как ты описал, он сам себя узнал и так смеялся», — сказал дядя Костя. Соня внимательно слушала весь разговор. На нее детство и отрочество произвели большое впечатление, и она вписала в свой дневник следующие слова. «Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?» Лиза на обороте написала: «Дура!» Она преследовала в Соне сентиментальность, как она называла какое-либо высшее проявление чувства, и трунила над Соней, говоря: «Наша Фуфель, прозвище, пустилась в поэзию и нежность». Темнело. Было уже поздно. Наши гости простились и уехали в Москву, оставив нас нагруженными разными впечатлениями. Наша юность. Прошло 3 года. Сестры стали молодыми девушками 16 и 17 лет. Они готовились к университетскому экзамену. Для русского языка был взят студент Василий Иванович Богданов. Он провел с нами лето в Покровском, занимался с братьями и нами, сестрами. Он, как говорится, пришелся ко двору и стал в доме нашим своим человеком. Он задался мыслью развивать нас, в особенности сестер, носил им читать Бюхнера и Фохта, восхищался романом Тургенева «Отцы и дети», читал его нам вслух и влюбился в Соню, которая хорошела с каждым днем. Сам Василий Иванович был живой и быстрый, носил очки, лохматые густые волосы, зачесанные назад. Однажды, помогая Соне переносить что-то, он схватил ее руку и поцеловал. Соня отдернула ее, взяла носовой платок и оттерла ее. «Как вы смеете?» — закричала она. Он схватился за голову и проговорил: «Извините меня». Соня говорила про это мама, но мать обвинила ее и сказала: «Бери пример, как держит себя Лиза. С ней этого не случится». «Лиза каменная, она никого не жалеет. А я его на днях пожалела, когда он рассказывал, как делали операцию его маленькому брату», — говорила Соня. «Вот он и осмелился. Теперь я больше не буду жалеть его». Для французского языка был приглашен профессор университета старик Пако. Сестры усердно занимались всю зиму, несмотря на коклюш, поразивший всех нас. Весной сестры держали экзамен. Соня выдержала его очень хорошо. С Лизой вышло осложнение, хотя она и была прекрасно приготовлена. Священник Сергеевский просил ее рассказать про тайную вечерю. Казалось бы, что билет попался легкий. Лиза начала рассказывать и сбилась, когда дело дошло до солилы и обмакивания хлеба. Что именно она перепутала, не помню, но главное, стало задорно спорить с священником. Он поставил ей дурной непереходный бал. Вся в слезах она приехала домой и просила отца ехать к Сергеевскому и уладить дело. Переэкзаменовка была и дана. Экзамены были сданы. Им подарили часы, шили длинное платье и позволили переменить прическу. В то время все это было строго определено. Я почувствовала, что отделилась от них, что осталась одна учащимся подростком в коротком платье, играющая с куклой Мими. Учебные листки были сняты со стены, и лишь один мой осиротелый висел классной. Гувернантку отпустили и взяли приходящую для меня немку. Это была премилая немка фрейлен Бёзе.